Я обещал лесорубам разобраться с тварями и демонами, но вот уже который день откладываю это. Только попросил Гэтсу прошвырнуться и шугануть тварей, чтобы никого не поубивали, пока у меня руки не дотянутся вопросом заняться. И вот вроде простая задача, пойди и убей, благо силенок на это хватает с запасом, но эти ночные рукодельницы, которых нужно куда-то пристроить. После довольно неприятных переговоров с группой идейных шлюх сошлись с ними на том, что часть останется и займется тем, чем мы хотели, то есть будут предоставлять свои тела всем страждущим за деньги. Мне немного стыдно за это, но я договорился брать с них 20% прибыли, обеспечивать защиту и не кошмарить. Ну, как я договорился, это со мной договорились, предложив условия. Злить мужское население, которое этими услугами пользовалось, мне не хотелось, да и проблему надо было как-то решать, так и порешили. В итоге около 50 тружениц осталось в пригороде, еще штук 30 дам собрались первым же караваном уехать в другие места, где больше шансов заработать, и 200 юных девушек, которые оказались в этом месте по принуждению, были перенаправлены в город. А куда их еще было девать? Вариантов-то нет. Когда я сегодня утром выходил, Тамара их погнала уже на вторую пробежку. Не знаю как, но сеткартка заставила даже самых подавленных двигаться. После тренировки они займутся массовой уборкой территории в городе, половина которой пребывала в запустении. А там видно будет, что дальше с девушками делать. Надеюсь, пока с этим разобрались, кучу нервов и сил убил. Так еще и рабы. Тьфу ты. 500 мужчин и женщин всех возрастов, в том числе старики и дети. Такую толпу уже в город пускать не стал. Заселили в бараки и пустые дома. Всех отправили к Ваське. Точнее, она сначала девушками займется, а потом за этот контингент примется. Больных там полно. Поэтому у Василисы практики будет завались. Куда пристроить работяг, тоже уже придумали. Часть на ту же уборку в городе отправим. Другую, на уборку улиц в пригороде. За чистотой там совсем не следили и мусор валялся прямо под окнами. А уж некоторые свалки. О гигиене и эпидемиях народ местный, кажется, не слышал. В общем, пока с этим всем разобрались, несколько дней прошло. Но и это было не все, что нужно сделать перед походом против тварей. Поэтому прямо сейчас я направлялся к лавке одного мужчины, на которого мне указали. Лавка эта, конечно, громко сказала, просто на окраине к дому хозяин поставил пристройку, где и занимался вырезанием из дерева посуды, зарабатывая этим себе на жизнь. Когда я подошел, а было это в районе 11 утра, мужик во дворе осматривал поленья. Не побеспокою, позвал его. Забор у него небольшой, мне по пояс, поэтому прекрасно было видно как его самого, так и меня. Господин Спар, бросил тот на меня взгляд, а вы, Калина, мастер обработки тварей? Мастер или нет, но раньше в этом что-то понимал. С чем пожаловал в мою обитель новый хозяин города? Не за деревянными же ложками, не за ними. У нас тут большая охота намечается. Нужно будет обработать туши монстров и демонов. Собрать с них все ценное. Толковые люди для этого нужны. Я лет 5 как этим не занимаюсь. Подошел он ко мне ближе. Мужчине было лет 50. Полноват, щеки обвисшие, круги под глазами. Здоровье у него не очень. Так я и не спрашиваю у вас про прошлое. Мой вопрос, готовы ли вы взяться за это дело, найти подходящих людей? Не хотелось бы, чтобы добро пропало. А сколько тварей планируете набить? Пару сотен за неделю. Кхе, закашлялся он. Шутите? Нисколько. Могу больше, могу меньше. Отчасти это упирается в скорость обработки. Некоторые твари бегали стаями, поэтому набить обозначенное число не так уж сложно. А что по оплате? А сколько хотите? Мужик еще раз хмыкнул, бороду свою почесал, бросил взгляд на дом. Мне шепнули, что у вас дочка приболела, сказал я. У меня целительница есть. Приводите дочь, и сами приходите. Посмотрит вас, бесплатно, вне зависимости от того, что решим по разделке. Если сами не возьметесь, то, может, кого другого укажете. 20% от прибыли, и возьмусь. Лично вам или на всех работников? На всех удивился мужчина. Раньше они получали 10%, когда цех по обработке работал. Но это было следствием политики, выжать все соки из населения. К чему это привело, я наглядно уже увидел. К упадку. По рукам, согласился я. Только начинать нужно вот прямо сейчас, а то лесники замучили жаловаться. Сегодня никак не получится, забеспокоился Калина. Людей собрать надо, цех проверить, он сгнил уже давно, наверное, хотя бы пару дней дайте. А если завтра начать, но небольшими партиями, десяток тварей вам притащу, для разминки. На идеальную работу с первых дней не рассчитывайте тогда, предупредил Калина. Это допустимо, нехотя согласился я. Тогда начинайте готовиться. Если что нужно, любому из моих людей скажите, они мне передадут или сами вопрос решат. Договорились, господин. А дочка, вы приводите? У целительницы сейчас работы хватает, вы наверняка слышали про последние события, но попрошу ее вас отдельно глянуть. Быть может, придется подождать час или два, но вопрос решим, не переживайте. Спасибо, господин, поклонился он. Такс, один вопрос решен. Шестеренки закрутились, но не успел я далеко уйти от Калины, как на горизонте показалась летающая лодка. Быстро они что-то. Я ждал их через пару дней, и это в лучшем случае. Такин ведь мог и обломать. Интересно, как ему мое письмо зашло. Ха-ха. Я долго думал, что и как написать. Нужно было составить доклад, но отчитываться сухим тоном не хотелось. А вот поглумиться в ответ на то, что на меня такую дыру скинули, еще как хотелось. Первая моя мысль – упереться рогом и ни за что денег не просить. Мол, сам все сделаю. По размышлению эту идею я отнес к какой-то ребяческой части себя. Слушать ее не стал. Постарался трезво оценить ситуацию. Проще всего было деньги все же попросить, но это уменьшит итоговую оценку моей деятельности. Разговоры с Розой я не забыл и понимал, что то, как справлюсь, будет определять мое будущее, а значит и всех тех, кто мне дорог. Поэтому остановился на компромиссном для себя варианте, напрямую денег не просить, но предложить торговые отношения. Посмотрим, что Такин ответит. Калия с Шупой, по идее, вместе с лодкой должны вернуться, а если нет, то ответ в любом случае передадут. Пока добирался до города, отметил, что народ тоже лодку заметил, в связи с чем на улицах началось нездоровое оживление. Сколько у народа впечатлений за последнюю неделю. Заморачиваться не стал, прыгнул на городскую стену, оттуда огляделся. Возле ворот уже собралась приличная куча хлама, который сносили из пустующих зданий. Задачу я поставил простую, все лишнее и непригодное выкинуть, комнаты подготовить к заселению. Приметив ближайшего шиноби, увидел прогуливающего саха. На Тамару он взгляды так и продолжал бросать, надо бы с ним поговорить, а то ведь убьется, мальчишка, хе-хе. Стоило рядом с ним приземлиться, как парень вытянулся. К нам гости, указал я на лодку, пусть готовит места для ночлега и обед. Высаживать народ будем прямо здесь, так что обеспечьте площадку. Я пока туда, а ты давай, бегом. Сох кивнул и умчался, а я сплел знак гравитации и направил себя вверх. Пролетел, заскочил на палубу рядом с капитанским мостиком, где стоял Тич за штурвалом и Ангея рядом с ним. «Какие люди?» – заметила меня женщина. «Как поживаешь, беловолосый, весь в трудах. А ты как, не заржавела еще?» «Я воспринимаю это затишье как заслуженный отдых», – хмыкнула она. Я пожал руку Тичу, тот кивнул в сторону носовой части корабля. «Гроза здесь. А как?» «Принял, спасибо. Пойду поздороваюсь, что ли?» Прыгнув, пролетел над палубой и приземлился рядом с Марией. «Теперь у нас их две. Одна непредсказуемая и опасная, а вторая ветряная и грудастая. Привет, тетушку. Не ожидал, что прилетишь», — сказал я ей, внимательно осматривая. «Ты такое милое письмо написал, любимой тетушкой назвал, как я могла отказать?» Улыбнулась она, только глаза остались холодными. «Не уверен, что это ко мне относилось. После ухода Люция гроза померкла, что ли, за что я чувствую вину, легкую, очень легкую. Обнимемся?» Подошел я и сгробастал женщину в объятия, приподнял, за что мигом получил тычок пальцами под ребра, но энергетический спазм ей вызвать не удалось. «Что-то у тебя лицо бледное, свежий лесной воздух пойдет на пользу. Второй раз уже ее так обнимаю и до сих пор жив. Когда мне уже дадут звание самого бесстрашного отморозка всех миров?» «Ну-ну», — отодвинулась она от меня, вывернувшись из объятий. «Не обольщайся. Мне стало интересно, как тут дела на самом деле обстоят. Что за толпы шлюх и рабов у тебя бегают? О, тебе понравится. Отлично дополняет безнадежность этого места». «Слово «безнадежность» — это не то, что вдохновит меня задержаться. Надеюсь, ты мне обеспечишь надлежащий комфорт. Сделаю все, что могу». «Тогда иди, делай», — махнула гроза рукой. «Но я не пошел», — приметил выбравшегося из трюма Тима, оставил грозу и подошел к мужчине. «А ты тут какими судьбами?» — показал я удивление. «Я рад тебя видеть, но не думал, что прилетишь. Решили проветриться, улыбнулся он куда более нормально, чем раньше. Да и крепость не самое подходящее место для детей. Посмотрим, как у тебя здесь. По правде говоря, у нас тоже не очень подходящее, но придумаем что-нибудь. Лейла хочет, чтобы Василиса с ней поработала, пояснил еще одну причину Тим. А, да не вопрос, уверен, та рада будет помочь. Спасибо, кивнул Тим. А что насчет остальных? Все прибыли? Да, а вот это уже серьезная заявка. Потому что просто так катать женщин и детей нет смысла. Если бы Тим прибыл с женой один, я бы понял, что они временно, ради лечения, а так, неужто решили у нас пожить? Не, я рад, но придется постараться, чтобы всем комфорт обеспечить. Откровенно говоря, они не самое удачное время для появления выбрали, но придумаю что-нибудь. К тому же можно этот вопрос на Калию свалить, ей полезно будет. Оставив Тима, ушел дальше, нашел Калию и Шупу. Как отдохнули? Спросил у них. Это только он отдыхал, буркнула Калия. Ага, заулыбался во всю шею Шупа. Джихи оставили отдельную комнату на нашем этаже, остальные раздали молодым. Так что вам было, где наверстать все тяготы разлуки, понял я. Рад за тебя. А что там Такин? Реакции на письмо не видела, ответила Калия. Камни согласился выкупать с 10% скидкой. Наглец какой, возмутился я. Фактически, в рамках уговора мы принадлежим ему, а значит, и вся наша добыча, пожала плечами Калия. Фактически, из колодца мы столько добычи притащили, что 10-кратно перекрыли все вложения в нас, и я заявил, что вся наша группа теперь не инструменты, а самостоятельные игроки, возразил я. Серьезно? Удивился Шупа. А чего нам не сказал? Да как-то из головы вылетело, смутился я. Эти разборки с Вологодскими. Ну, вы поняли. Вологодские и две горячие девчонки, которые тебя заждались. Поверь, дружище, хлопнул меня Шупа по плечу. Я понимаю. Мужланы, фыркнула Калия, закатив глаза. Ничего, тебе мы тоже кого-нибудь найдем, подмигнул ей парень. Теперь уже Калия хмыкнула, будто скрывала какую-то тайну. Так оно и было. Я постарался не выдать, что в курсе этой тайны и что принимал в ней самое активное участие. С момента, как вернулись, кстати, Калия ни словом ни делом не показала, что хочет продолжения или чего-то такого. Даже не знаю, радоваться или усомниться в своей неотразимости. Много самок, это всегда хорошо, наставительно выдал мне Гэцу. Пока запарковали корабль, пока спустили народ, пока разместили и накормили, пары часов как не бывало. В копилку житейских мудростей я добавил еще парочку наблюдений. Всегда нужно иметь помещение, куда разместить народ. Причем помещение разного уровня. Кому-то и барак подойдет, а кому-то нужны отдельные покои с хорошим постельным бельем и красивым видом из окна. По крайней мере, гроза мне за обедом сказала, что думала, расстараюсь я куда получше. Еще с таким мерзким высокомерием это выдало, будто всю жизнь как королева прожила. Издевается, но все же, на заметку я взял. Второй вывод, нужны слуги. Здесь для меня открылся целый отдельный мир, потому что в моем плебейском понимании слуга – это миленькая девушка в фартучке. А то, что, помимо этого, есть те, кто закупает еду, готовит ее, подает, а также те, кто следит за порядком в комнатах, комфортом и территорией, как-то ускользнуло от моего внимания. Авдотья мне уже сказала, что тех сил, которые имеются, на подобные мероприятия не хватает. Разрешил ей присмотреть себе девушек из наших подопечных, если кто захочет остаться и работать. Третий вывод был уже старым, но по-прежнему актуальным. Нужны деньги. Много денег, причем личных. Что, если я как-нибудь захочу построить или захватить город? Не этот, а место получше. В него ведь также могут потребоваться серьезные финансовые вливания. Эту мысль точно стоит обдумать. Вопрос с древесиной решился в тот же вечер. Благо я заранее попросил подготовить образцы. Мастера сказали, что в целом, сойдет. А дальше показали чертежи мастерской по обработке древесины и на пальцах попытались объяснить, что именно с деревом нужно делать, в какой последовательности и какие расходники необходимо найти. Вариант бросить древесину на солнце и обсыхать их почему-то не устроил. Проблема была в том, что список они представили из своего мира. В нашем же придется подбирать аналоги методом проб и ошибок. А это новые закупки, организация доставок и время, потраченные на эксперименты. Марокко, может в колодце свалить, там проще все. Как-то так вышло, что с утра пораньше приличная толпа потренироваться собралась. Те, Кто с духами, это понятно. Духовные учителя всегда нас ни свет ни заря собирали. Остальные же так рано не поднимались. Точнее как, мы выставили дежурство. Одна пятерка на ночь. Моя команда в этом не участвовала. Не барское это дело, в дежурствах стоять. Хе-хе. Ну ладно, шутки шутками, а причины куда прозаичнее. Я был банально занят в течение дня, как и остальные. Васька так вообще упахивалась так, что уже синяки под глазами заработала. Отчасти из-за того, что по вечерам за книгами засиживалась. Пыталась сопоставить практику с теорией, но что-то я отвлекся. Вышел я первым во двор, размялся до начала опять этот чертов булыжник поднимать и кидать. Гэцу заставлял меня это делать с завидным упорством. Минут через 10 вышла Тамара, окинула взглядом, чем занимаюсь, усмехнулась и мимо прошла. Следом показался зевающий Шупа. «Опять ты с этим камней возишься», — сказал он. «Может, твой волк издевается над тобой? Я этого не исключаю». «Отличная идея», — отреагировал Гэцу. «Смотря для кого», — подумал я, — «хотелось бы тратить время более рационально». Волк промолчал, и это было подозрительно. Следующий вышла Калия и на пару с Шупой принялась разминаться. А вот дальше наш между собойчик разбавил Тим. Выглядел он так, будто и не ложился спать. В той же одежде, с тем же выражением лица. «Вас тренируют духи?» – спросил он. «Как видишь», – ответил я. «У меня вот высокоуровневая тренировка по бросанию камней». «Хм», – задумался парень. Его взгляд неуловимо изменился. «Ты не используешь энергию и собственный дух, но Гэцу едва ощутимо стимулирует жизненную силу. Очень интересно. То есть ты так сходу разобрался, что происходит?» – удивился я. «Твой друг видит куда больше, чем ты можешь представить», — сказал Гэцу. «Мое зрение изменилось», — равнодушно напомнил Тим. «Вчера он, кстати, куда живее выглядел, а сейчас опять включил режим парня не от мира сего. Ты говорил, но не сказал, как именно. Я вижу энергии, суть, смыслы», — ответил Тим. «Знаешь, понятнее не стало», — хмыкнул я. Мужчина улыбнулся и пояснять глубже не стал. «Как так вышло, что ты отправился к волшебникам за глазами, но получил всего один?» Спросил я то, что меня давно интересовало. «Мы с Тимом много всего успели обсудить, но слишком мало для отрезков полтора года моей жизни и сколько-то лет, возможно, десятков, для его. Я получил два. Второй, проклятый, поэтому я его прячу. У тебя тоже один проклятый, будь аккуратнее. Хотя, присмотрелся Тим, и второй несет угрозу. А можно поподробнее?» Тим задумался и качнул головой. «Это ничего не изменит. А как, и что это значит? Блин, я ведь говорил, что он видит мир совсем иначе», — сказал Гэцу. «А ты понял, про что он? Уверен, что хочешь знать. Еще бы, это ведь мои глаза. Демонический, скорее всего, даст эффект, схожий с состоянием Гэца, то есть демоническую форму с высоким шансом потери контроля. А глаза защитника, если ты кого-то потеряешь, это очень сильно ударит по тебе. Сложно сказать сейчас, охренеть новости. А ты всерьез думал, что колодец раздает подарки просто так? За все нужно платить. Удивительно, насколько вы, люди, глупые создания, раз, зная об этом, все равно лезете туда», — сказал дух, чей народ дал убить короля, не смог разобраться с тем, кто его прикончил, а потом устроил передел власти и, кстати, попытался убить тебя, Гэцу. «Ох уж эти высокоразвитые существа, мудрость так и прет. Ха-ха, уел. Тим, может, спарринг?» – предложил я. Мужчина наклонил голову, снова задумавшись. «Не уверен, что мы теперь подходящие друг другу противники. Тем интереснее. Противники, знаешь ли, редко когда озадачиваются тем, чтобы быть подходящими». «Это да», – согласился он. «Ну, если ты так хочешь, чего не сделаешь, лишь бы не бросать этот чертов камень», – хмыкнул я. Гэцу выпрыгнул из меня и превратился в человека. «Лентяй», — бросил он мне, — «но я не против, только город не разнесите, а то Спар опять будет ныть, что денег нет и как все плохо». Проигнорировав подначки вредного духа, я отошел в сторону. Тим за мной проследовал, боковым зрением заметил, как гроза на балкон своей спальни вышла, облокотилась на перила, тоже хочет посмотреть, и чего все в такую рань не спят. По этому случаю Шупа и Калия тоже тренировки отложили, в сторону отошли, ближе к дому. «А Тамара где?» Я глянул в ту сторону, куда ушла, и заметил силуэты идущих людей. «Она что, девушек своих уже в такую рань подняла, изверг? Начнем?» — спросил Тим. «Давай, кивнул я, сосредоточившись и выкинув лишние мысли из головы. Мужчина ощущался совсем непонятно, как ходячая аномалия. По негласному соглашению мы начали с простого, обычной схватки, прямо как в старые добрые времена. Сблизились, я нанес боковой в голову, но Тим легко уклонился. Я продолжил давить, но он также, не напрягаясь, продолжил уворачиваться. «В физической мощи мне с тобой не сравнится», — сказал он свободно, дыхание его никак не сбилось. «Тогда повысим ставки, как хочешь», — на этот раз он ответил. Подловил меня и впечатал ладонь в корпус. Я заметил какую-то разновидность «Д», но усиленную. Мощный порыв откинул меня назад, но не сказать, что критично. Я мягко приземлился на ноги. Тим мне просто продемонстрировал, что может. Я хмыкнул и молнию в него метнул. Он поймал ее рукой и в сторону сбросил. Однако, следующий ход был за Тимом. Он махнул рукой, меня откинуло и вбило в землю. Энергии никакой я не ощутил. Это он чем меня так? Понятно, что тут стихия ветра задействована, но как-то на слишком высоком уровне. «Ты уверен, что хочешь продолжать?» — спросил Тим. «Спрашиваешь», — оскалился я, поднимаясь. Глава 16. Охота или как спар навыки эксплуатирования осваивал. Я бросился вперед, ветер поднял пыль и швырнул мне в глаза. Под активированным взглядом и защитной пленкой это слишком дешевый трюк, чтобы меня остановить. Тим отпрыгнул назад, я сиганул за ним, и, стоило ослабить гравитацию, как меня тут же закрутил вихрь и зашвырнул в небо. То, что мастерство управления ветром у Тима на принципиально ином уровне, куда выше, чем у тех же пиратов, я уже оценил. Самое неприятное, в этом всем не чувствовалось никакой энергии, которую я бы мог поглотить. Вернув гравитацию, я полетел к земле. Тим меня снова подловил и метнул несколько воздушных лезвий. Ерунда, они даже защиту не пробили, но я был уверен, он мог ударить куда серьезнее. «Что ты дерешься как неудачник?» — крикнул мне Гэцу. «Какой учитель, такой и ученик!» — крикнул я на ходу. Я честно попытался добежать до Тима, но он каждый раз либо уворачивался, либо отпрыгивал. Без гравитации, на первом уровне глаз, мне его было не достать. «Верткости ты точно прибавил», — сказал мужчине. Тот усмехнулся, подобрался, и я разом ощутил, что правила игры изменились. В меня полетел новый дай, на этот раз со вложенной энергией, которую я и поглотил. Следом, воздушные тараны с двух сторон, которые меня сжали и нехило там сплющили. Уже начиная закипать, я перешел на второй уровень глаз, вырвался и метнул собранный диск. Тим его собрался в сторону перенаправить, но я учел опыт с молнией и взорвал технику как раз рядом с мужчиной. Его откинуло, но он снова мягко приземлился, как ни в чем не бывало. Энергии я мало вложил, но все же защита у него отличная. Я выпустил молнии, желая проверить степень этой защиты. Тим как-то хитро замахал руками, перехватывая их и закручивая вокруг себя. Через пару секунд до меня дошло, что молнии даже не касаются его защиты, а заряд-то копится. Прекратив кидать молнии, увидел, как Тим их собрал в шар, уплотнил и перенаправил вверх. Через пару секунд там громыхнуло. Если в городе, да и пригороде, еще кто-то не проснулся, то сейчас мы это исправили. «Пожалуй, хватит», — смущенно сказал Тим. «Если я сына разбудил, Лейла мне точно что-нибудь открутит». «Строгая у тебя жена?» — спросил я больше для того, чтобы беседу поддержать. «Да нормальная», — растерялся мужчина. «Я сам еще не понял. Это как?» «Ну», — он бросил взгляд на дом и, видимо, ничего там подозрительного не увидел. «Сам подумай, как у нас отношения складывались. Я изначально начал ее вербовать, потом мы долго не виделись». Для меня точно десяток лет прошел, а после случилось то, что случилось. Семейной жизни у нас меньше месяца. Тебе, походу, к Гацу на консультацию надо. У него уже 3 месяца опыта, сразу с 2 женами. Это получается 6 месяцев. Или как правильно считать? Тим рассмеялся. Кажется, наша небольшая драка его взбодрила. Может, и обращусь за советом. Пока сам попытаюсь разобраться. Так, сын проснулся. Разбудили все же. Пойду я. Мужчина ушел, и Гэцу тут же потребовал возвращаться к тренировкам. Я покоился на Тамару, которая заняла часть двора и гоняла 2 десятка девушек, на ее кошку, которая развалилась среди кустов, да пошел к камню. Будь он проклят, в этот день я наконец-то вышел на охоту. Ничего масштабного сегодня не планировались. Прошерстить ближайшие окрестности, перебить с десяток тварей да проверить, как поведут себя люди Калины. «Погоди», — остановил меня Гэцу, — когда мы зашли в лес, и я подумывал, как бы взяться за дело. Покажу кое-что. Активируй первый уровень глаз. Я сделал, что просили. А волк сделал что-то еще. Четкость зрения исчезла, картинка расплылась, общий вид посерел. «Смотри внимательнее», — сказал Гэцу. «Около минуты мне потребовалось, чтобы привыкнуть и понять, я вижу живых существ в округе». «Так оно и есть», — сказал волк. «Я направил жизненную энергию в глаза. Все еще считаешь, что упражнения с камнем бессмысленны? Умение полезное», — признал я. «Почему сразу не объяснить, к чему мы стремимся?» «Так я объяснил. Нужно научиться использовать каждый тип энергии, как вместе, так и по отдельности. Этому я тебя и учу последние месяцы. Я имел в виду, ради чего стараюсь, чтобы стать сильнее. Ха, ты же знаешь, как меня бесит недосказанности. Немного доверия своему мудрому учителю не помешает. Или ты настолько жалок, что без дополнительной мотивации заниматься не можешь?» Я промолчал, постарался сосредоточиться на запахах леса и взять след. Гэцу тоже не стал продолжать разговор, помог мне. Мир в мгновение ока раскрасился запахами. Пора было заняться делом. Смотря на первую тушу убитого монстра, я задумчиво почесал макушку, подумав, как ее тащить. Точнее, эту-то я дотащу, не проблема. Но если охоту поставить на поток, как я планировал, то проблемой это обязательно станет. А заранее об этом подумать, не, саркастично заметил Гэцу. Сам-то подумал, делать мне нечего, как думать обо всяких глупостях. Будет тебе уроком стратегического планирования, ха-ха. Надо было брать дракона. Если одна проблема не решается, то надо взять вторую, соединить их и найти решение. Что я и сделал. У меня ведь куча рабов, которых непонятно, куда девать. Я дотащил первую тушу, переговорил с Калиной, а потом метнулся к рабам, взял 50 человек и отвел их на окраину, туда, где и находились старые разделочные цеха. Пока ходил, тушу успели пустить в оборот. Я прошел к зданию, откуда слышался шум, и глянул, что происходит. Семеро мужиков стояли возле туши, каждый с очень задумчивым видом. Стояли молча. Я тоже постоял, ожидая, может, они ругаться начнут, но нет, они просто стояли. «Чего там?» — спросил я тихо, чтобы не разрушать тишину. «Господин Спар», — оживился Калина. «Да вот думаем, как лучше подступиться. Тушу можно разделать прямо сейчас. В этом звере много чего ценного найдется. Но тогда точно не добыть камень. Если же продержать тушу сутки, тогда ее ценность упадет, но сохранится шанс выпадения камня». «Так-так-так», — заинтересовался я. «Это ваши наработки?» «Опыт, господин», — ответил Калина. «Раньше у нас холодильные камеры стояли. Тогда тушу можно убрать, выждать сутки. Если камень не появился, под разделку. Сохранится не все, но многое. Надо еще смотреть на актуальные цены. Иногда лучше сразу разделать. Камень, может, и дороже стоит, но шанс выпадения очень низок. А тут гарантированные деньги. Кстати, камеры», — вскинула Калина. «Придумать бы чего. Пиши список, что нужно», — удержавшись от скрипа зубов, — сказал я. «Прямо сегодня пиши. КХМ», — прокашлялся мужчина. «Насколько ХМ?» «Основательно подойти к вопросу», — подобрал он слова. «Пиши все», — повторил я, начиная с самого приоритетного, «а там разбираться буду. Сделаю». То, как остальные мужики переглядываются откровенно скептически и подозрительно, я проигнорировал. «Надо бы еще продажу организовать. Товары-то долго не хранятся. Зимой полегче будет, можно ледник устроить. Придумаем что-нибудь», — перебил я Калину. «Ладно, пошел следующую партию организую. Тут я мужиков снаружи привел. Они таскать будут. Есть какие-нибудь волокуши, веревки? А кто там? Вы их охранять будете?» — спросил Калина, подавшись из здания наружу. «Это не совсем здание, скорее цех первичной обработки. Ну, или подсобка, с ржавым столом прямо в центре, на который тушу и закинули. Да рабы после лесных эльфов остались», — пояснил я. «Охрана, да, точно. Решу вопрос. Вы пока подумайте над транспортировкой». Тихо чертыхнувшись под смешки Гэцу, я отправился обратно, брать пятерку охраны. «Окрестности мы зачистим, но всегда есть шанс появления какого-то залетного демона». Вернулся я под вечер, справившись с заданием. Большая часть времени ушла на изучение леса и окрестностей. Второе, что внимание отняло, организация процесса доставки. Вот вроде бы ерунда. Приди, забери тушу, дотащи до базы, и все дела. Хрен там плавал. В радиусе километров так 20 зверей, монстров и затаившихся демонов было не так уж и много. Я бы сказал, откровенно маловато. Точнее, мало для серьезных заработков, но много для обычных лесорубов. Для некоторых тварей не проблема пробежать эти самые 20 километров, сожрать зазевавшегося человека и сбежать обратно. Для самих же рабов, пройти ту самую двадцатку по чащобе, глухим местам, где дорога когда-то имелась, но давно заросла, в общем, здесь-то сложности и начались. Поэтому туши сегодня таскал я, решив, что нужно построить несколько форпостов. Первый решил заложить в километре от начала леса. Там имелась поляна, а неподалеку, стройные деревья, которые я и порубал. После чего сгонял до Кали, попросил ее по пути прихватить лесорубов и наказал им всем создать площадку с защитными стенами. Основательного ничего возводить не надо, но вот чтобы были укрытия, какая-никакая защита, в том числе от ветра и дождя, это да, нужно было сделать. Рабов тоже к обустройству подключил. Калия, конечно же, серьезно процесс упростила. Там, где десяток человек мучиться будет, она просто своей силой поднимала тяжелое бревно и направляла, куда надо. То же самое делала с землей, куда укажут, оттуда нужной формы кусок доставала, прорубая и корни, и камни, если было нужно. А уж о том, что всем нужно организовать обед, я чуть не забыл, благо Гэцу напомнил. Марокко, как и сказал, в город я вернулся вечером, первым делом увидев, что кусок стены разрушен, мысленно застонав, направился туда. Прямо внутри дыры находилась Мария и Тим. Вандализмом занимаемся, товарищи, подошел я к ним. «Ты посмотри», — распрямилась Мария, — «этот юный эксплуататор, на которого мы работаем совершенно бесплатно, какую-то грубость нам хочет сказать». «Не делай это», — осуждающе покачал головой Тим. «Может, пусть сам стену ремонтирует? Думаешь, справится? Почему нет?» «Смотается к Дюбуе, возьмет в плен старуху, заставит ее работать». «Когда это вы спеца успели?» — вклинился я, удивившись их синхронности. «Совместный труд сближает», — ответила Мария. «Иди смотри». «На что?» «На плохую работу. Дюбуа отлили знаки в металле. Как видишь, паршиво отлили», — указала она на ржавые куски чего-то. «И что теперь?» «Ты посмотри, наш юный помещик растерян, не знает, как быть», — притворно вздохнула Мария. «Работы здесь много», — сказал Тим. «Но мы сделаем лучше. Что мне это будет стоить?» Скептически я посмотрел на грозу. «Ничего», — ответила та. «Мы создадим здесь защиту, которая накроет часть пригорода. Будешь потом показывать заинтересованным людям и говорить, кто именно постарался. А Дюбуа против не будут, они растеряли свое мастерство», — отмахнулась гроза. «Лучше подумай о том, где заговоренный металл достать. Я могу дать тебе адреса нужных людей или попробуй обратиться к Джихе». «Принял». «Тогда, пожалуйста, подготовь список всего, что нужно. Ты смотри, а помещик юный растет, уже освоил документы обороты и бюрократию. Скоро еще под подпись документы составлять будет». «Подпись?» «Не понял я». «А как же?» — улыбнулась Мария. «Ты представь, что будет, когда у тебя вертикаль исполнителей образуется и где-то в этой цепочке косячить начнут. Как ответственность будешь распределять и разграничивать, чтобы потом наказывать провинившихся? Хм, думаешь, стоит все приказы и задания на бумаге оформлять?» Задумался я. «Видишь, Тим, что с людьми власти ответственность делают. Глядишь, еще и поумнеет». «Вы к нему слишком строги», — улыбнулся Тим. «Не, он точно с грозой спелся. К добру ли это? Если такие умные и талантливые, может, вы мне холодильную комнату сделаете? Для сохранения туш монстров надо». «Это несложно», — задумался Тим. «Тогда там лучше замкнутую систему сделать, чтобы процессы гниения притормозить. Но нужно накопитель ставить, систему конденсаторов, отвод тепла». «Погоди, погоди», — притормозил я его. «Мне главное сам факт, это даже поважнее стены будет. Покажи завтра, где нужно сделать», — сказал Тим. «Спасибо, я этим заниматься не буду», — отказалась гроза. «Стена, еще куда ни шло, но обычный холодильник, этот холодильник поспособствует заработкам, а значит, и повышению комфорта пребывания в крепости. Пока ты с основными проблемами разберешься, я отсюда 10 раз свалю», — парировала гроза. «Ну и черт с ней. Следующее утро для меня началось с того, что ночью демон заявился в пригород, разрушил дом на окраине и прикончил старого алкоголика, который там доживал свой век. Соседи слышали шум, рык и предсмертные крики, но выйти не рискнули. Может, и правильно. Сообщили мне об этом часов в 9 утра, пришлось прерывать тренировку, на что Гэтсу потребовал отработать в двухкратном размере, а еще лучше перестать тупить и, наконец-то, ощутить телесную энергию. Как будто я против. Демона я выследил. Его след начинался прямо в том месте, где жгли трупы лесных эльфов. Делали мы это не совсем рядом с пригородом, но, видимо, недостаточно далеко. Как предотвратить подобные случаи, тоже непонятно. Не устраивать массовых убийств и захоронений, это же очевидно, поделился Гэтсу, без сомнения, ценными советами. Разобрался с этой проблемой и обнаружил, что в точку сбора, которую вчера заложили, попытались разгромить какие-то гиперактивные и упитанные медведи. «Смотри, какая шкура хорошая», — оценил я, метнув молнию в их вожака. «Смотри, как бы тебе голову не откусили», — крикнул Гэтсу, посмеиваясь. Сам он выбрался из меня и сейчас спокойно гулял в образе человека. Почему-то твари его не трогали. Я оценил размер туш, сколько в них мяса, а также качество шкур, и что подобная штука будет неплохо смотреться на полу у нас в комнате, где прохладные полы, и понял, что бить медведей буду кулаком, очень аккуратно, что и проделал. 7-0, в пользу спартанца. Победили хорошие парни. Сегодня у моих иждивенцев будет рагу из медвежатины. Только я пригнал людей на точку, оценил фронт работы, прикинул, что сегодня надо сделать, как ко мне прискакал на лошади вместе с охранником какой-то толстяк в меховом полушубке. «Господин Спар, господин Спар», — замахал он рукой. Пришлось идти ему навстречу. Видно, что не последний человек в пригороде пришел с очередными проблемами ко мне. Интересно, Такин то же самое чувствует, когда его все в округе тюкают с, конечно же, срочными вопросами. «Меня зовут Тарвуд», — представил он, слезая с коня. «Конь, кстати, хороший. Много кто на лошадях в пригороде катался, да и на фермах их использовали. Поэтому ничего удивительного тут нет. Я глава торговой семьи, которая живет в этом пригороде», — перешел он к сути. «Сегодня должен был прибыть караван, но случилась накладка. В получасе пути встали сразу две машины. Дороги», — развел он руками и утер пот со лба. «Дороги так себе, я в курсе. Чего хотите-то?» — спросил его не особо дружелюбно. «Надо бы вытащить. Можно ли у вас людей одолжить, или как-то иначе решить вопрос?» — ответил я ему далеко не сразу. «Вопрос решается за 5 минут. Достаточно отправить одну калию. Но стоит ли? Пусть Гэтсу и глумится над моей недальновидностью, но я не настолько наивен. Могу просчитать, что этот торговец получит свою прибыль, после чего решит, что нового хозяина города может дергать по каждому пустяку. И вот оно мне надо». Мое молчание он истолковал правильно. «Я заплачу», — поспешно сказал торговец. «Другой разговор», — чуть оттаял я. «Идем, расскажешь, что за караван, какие грузы везет, а главное, почему ты, уважаемый, не заглянул ко мне на беседу ранее». «Так не было меня в пригороде, господин», — спешно нашелся с ответом мужчина. «Надеюсь, что так, а то некрасиво выйдет. На поклон не захотел идти, а как помощь потребовалась, так прибежал. А ты ждал народной любви с первых дней?» — насмешливо поинтересовался Гэтсу. «Ничего я не ждал. Коплю наблюдения касательно поведения людей, вот и все. До каравана мы в итоге слетали с калией. Посмотрели, что там. Изначально Тарвуд не все рассказал. В лесу они нарвались на разбойников, но смогли отбиться. Потом на них выбежала крупная тварь и повредила две машины. Тоже смогли отбиться. Подожди монстра, тот и свалил. Имеющихся средств не хватило, чтобы починить и вернуть в строй машины. Те заглохли аккурат в здоровенной луже грязи. Тарвуд же принял решение ехать в пригород, искать помощников и возвращаться. Добрался на малом грузовике. Когда мы прибыли на место, вокруг каравана кружилось десяток волков. В них вяло постреливали, но твари были с отличной шкурой и развитым чутьем. Эффективность стрельбы стремилась к нулю, так что мы вовремя подоспели. А там калия перетащила машины и доставила пострадавших до пригорода. Вымоталась, но так было проще и быстрее всего. Пока решали вопрос, попутно расспросил торговца, чем он живет, какие товары возит и что вообще с рынком происходит. Выслушал сдержанный рассказ, что торговля не особо оживленная, но сообщение с соседним городом имеется. Караван отправляют раз в неделю, на 5 больших фур, не густо, откровенно говоря. В крупных городах могло и по десятку караванов уходить и приходить, в сутки. А тут один раз в неделю, да и то не всегда. Но ничего, если повезет, оживим торговлю. С организацией ледника Тим справился к вечеру. Хотел бы я знать, как он это сделал, но дел было столько, что принял к сведению и отправился дальше, на одну проблему меньше. Права была гроза, когда бухгалтерию упомянула. Не зря Такин заставляет нас писать подробные отчеты. Я когда из-за пазухи стопку бумажек, где записано, что нужно сделать, достала их, ветром разметала, мигом проникся учетом. Вопросом поиска хорошей записной книжки, тоже, как и идея открытия бумажного завода. Бумагу ведь из дерева делают вроде, а у нас тут леса много. Проблемы учета навели на следующую мысль. Нужны не только деньги, но и люди, доверенные, на которых можно положиться и которые выполнят поставленные задачи. Где мне взять секретаря, я не имел ни малейшего представления. Искать на улице – это не проблема. Уверен, желающих будет много. Но как бы так ни вышло, что противники Такина, а я уверен, таких по-прежнему хватает, не подослали своих шпионов. Розы не хватает. Вот кто мог бы помочь решить задачу. «Женись, ха-ха», – мигом отреагировал Гэцу. «Сам женись», – огрызнулся я. «Не, лучше давай на тренировку». «Обещал». «Тьфу ты». Пришлось идти кидать камень. То ли от усталости, то ли опыт накопился, то ли сказалось то, что Гэцу с глазами трюк показал, но не прошло и 10 минут, как я уловил нужное ощущение. «Наконец-то», – вздохнул волк. «Я уж думал, ты совсем безнадежен. Давай еще 100 раз так же». Я отвлекся, потому что во двор вышла гроза, прихватив с собой стул и бокал вина. На стуле она и расположилась, специально поудобнее устроившись. «Продолжай», — махнула она мне. «Я тебе что, бесплатное шоу?» «Именно так. Мне доставляет удовольствие смотреть, как ты бросаешь этот камень», — улыбнулась одними губами Мария. Она не одна на меня смотрела. Вторая Мария, грудастая, тоже из своего окна выглядывала. Может, и зря я рубашку скинул, но не хотелось пропотеть. «Попахивает извращениями», — сказал я, поднял камень и бросил. «Думай, как хочешь», — лениво ответила гроза. Решив ее игнорировать, сосредоточился на практике. Попытался заново уловить это ощущение, и у меня получилось. Слабо, едва ощутимо, но я точно начал чувствовать что-то конкретное. «Ты доверяешь своему другу?» — спросила Мария минут через 5. «Все же хочет поговорить». «Какому из?» — спросил я, не отвлекаясь. «Провернувшегося. Остальные понятны. А этот непонятен?» «Нет, он очень сильно изменился». «Ну, с кем не бывает?» Швырнул я камень и пошел за ним обратно. «Ты не ответил на вопрос. Подловить меня хочешь?» Я все же остановился и посмотрел на грозу. «Доверяю ли я своему другу?» «Да, доверяю». «Признаю ли я то, что он изменился, а значит, может выкинуть что-то эдакое?» «Признаю. Это ты хотела услышать?» «Ты ошибаешься, если думаешь, что я ждала конкретного ответа. Мне в целом интересно, как ты мыслишь. Акт изучения племянника закончен, у меня тут камень не валялся». Гроза улыбнулась и снова замолчала на какое-то время, но надолго ее не хватило. Я успел швырнуть булыжник 6 раз, когда она заговорила. «Удивительно, что в отношении Тима ты испытываешь здоровую подозрительность, а в отношении Виктора, наоборот, недостаточную. Это при том, что утверждаешь, будто он тебе не друг». «Так», — протянул я, усаживаясь на булыжник, — «что же ты так зациклилась на этом? Друг, не друг. Неужели действительно непонятна логика моих действий?» — вопросил я, уставившись на Марию. «У Гатса теперь есть проблема актуальнее, чем месть вам. Ты что, всерьез думаешь, что при появлении детей он рискнул бы прийти к вам мстить? С риском того, что вы в ответ потом сможете заглянуть к нему? Или что, ты опасаешься, что его наследники придут мстить? Ну и через сколько бы это случилось? Через 30 лет, или примерно через никогда? Ах да, ты, наверное, хочешь сказать, что заботилась и о моих интересах тоже. Каких же? Гатс ненавидит вас. Мы с ним общаемся нормально в деловом формате. Никакой угрозы мне и моим детям нет. Но благодаря тебе, вместо того, чтобы получить нейтральные отношения, а то и полезный союз, все испорчено. Так что давай ты не будешь всю эту ситуацию сводить к примитивной «ой, Спар просто за друга вступился, бла-бла-бла», — передразнил я Марию, выпустив раздражение. «Это все, или ты еще о чем-то поговорить хотела?» «Нет», — ответила Мария и хлебнула вина. Еще и в сторону отвернулась, будто ей нет дела до меня. Я выдохнулся, подождал и вернулся к булыжнику. «Жаль», — сказала она еще через 5 минут, когда я только настроился на практику. «Да ты издеваешься?» — глянул я на грозу. «Чего же тебе жаль?» «Жаль, что ты не внял моему совету и превращаешься в чудовище», — расплылась гроза в улыбке. «И все, у тебя плохое настроение, и ты решила его испортить мне? Почему же сразу испортить? Я лишь констатирую факты. Что ты сделал, прибыв в этот город? Перебил кучу людей. Почему? Потому что мог. Потому что они тебе мешали и потому что так было проще. Это верный путь, чтобы стать чудовищем. С такой-то наследственностью какие у меня варианты? Ответил я. Дети должны превосходить своих родителей, а не повторять их ошибки. Ваших ошибок довольно легко избежать. Кажется, я ошиблась. Мне вовсе не жаль, голос Марии сделался холодным. Будет забавно посмотреть, как ты войдешь во вкус и погубишь свою жизнь. Чего еще ожидать от любимой тетушки? Да, хмыкнул я. Знаешь, Спар, я не в обиде на тебя за то, что ты сказал правду. Но вот то, что ты этим хотел причинить боль. Поздравляю, тебе удалось. Ты лишил меня смысла и мужа. Ответил за свои слова. Растешь, ты зачем пришла, Мария? Сделался я серьезным. Если хочешь что сказать, так говори прямо. Ничего я не хочу. В этом-то и проблема. Гэцу, который сидел во мне, решил неожиданно выскочить, что тоже раздражало. Волк мог залезать и вылезать, когда ему вздумается. Превратившись в человека, он с ловкостью фокусника достал красивый стул, куда лучше, чем угрозы, следом бокал и бутылку вина, которую открыл зубами и плеснул себе выпить. Пить в одиночку, дурная привычка, отсалютовал он грозе. Да и разболталась ты что-то, жертву из себя строишь. Если так поговорить хочется, то скажи мальчишке, какую цену запросил исток за ваши силы. Цену, зацепился я за слово. При обсуждении похода ты ничего не говорила про цену. Мог бы и сам догадаться, глянул на меня Гэцу. Правило, что за все нужно платить, неизменно. Хорошо бы об этом подумать заранее, не так ли? Ты много знаешь для существа из закрытого мира, ответила Мария, сверля Гэцу взглядом. Так что, спросил он в ответ, хватит смелости рассказать, какой теперь в этом смысл? Ответила она безжизненным голосом. Второй поход к истоку имел смысл, когда мы были с Люцием вместе. Теперь это не так, и все же я хотел бы знать, что за цена, которую вы заплатили, сказал я. Цена, ее взгляд сфокусировался на мне. Одна жизнь разумного существа за год жизни. Вот цена омоложения, которое я могу даровать. За каждую подаренную сотню лет счетчик увеличивается на одну жизнь. Никаких ограничений на повторное омоложение нет. Я могу жить вечно. Как иронично, сказал Гэцу, ничуть не впечатленный. Та, кто хотела подарить жизнь, получила то, что желала, но в извращенном виде, в обмен на отъем жизни. Такин так переживал о новых угрозах для мира и пропустил тебя. Мне сразу на ум пришли ситкары, которые убивали своих же, чтобы стать сильнее. Можешь не переживать, волк, мне подойдет любое разумное существо. Ты тоже. А что насчет Люция? Спросил я. Какую цену заплатил он? Он, взгляд Марии затуманился. Он отдал часть себя. Вся его сила работает, только когда мы вместе. Поэтому ты, Спар, гроза взгляну на меня, сделал так, что твой отец остался без сил. Возможно, он сейчас уже валяется дохлый где-то в канаве. Глава 17. Гроза или как Спар предложение делал. Разговор с грозой оставил тягостное впечатление. Вскоре она ушла. Я же продолжил тренировку, которая закончилась раньше, чем истекли 4 часа. Все из-за того, что, используя телесную энергию, я тратил силы куда быстрее. Собственно, в этом и был смысл. Выдать концентрированное усилие. С тем отличием, что эту энергию можно развивать, как и возможности тела ее запасать, вне зависимости от силы мышц. Проще говоря, я стану сильнее при тех же кондициях. Но эти перспективы прошли как-то мимо меня. Мысли совсем о другом были. Когда помылся и в спальню пришел, Васька уже дрыхла без задних ног. Рыжая глаз приоткрыла, посмотрела на меня пару секунд и снова прикрыла. Кажется, сегодня без сексуальных марафонов, и это хорошо. Что-то умаился я, забрался в кровать аккуратно, Василиса этот момент пропустила благополучно, а вот рыжая мигом под бок залезла и ногу закинула, тут же расслабившись и мирно засопев. А я, что я, приобнял ее, второй рукой до Васькиной ягодицы дотянулся, да всяком разном принялся думать. Гэцу я на ночь выгонял из тела, поэтому в голове у себя находился один, и это тоже хорошо, потому что появились кое-какие вопросы. То, в каком состоянии гроза пребывает, мне очень не понравилось. Ее разговоры про чудовищ совсем не впечатлили. Жалкая попытка уколоть. Если уж на то пошло, то разрушать все вокруг себя не единственный путь. У меня даже примеры есть удачные. Такин. Его уважают, у него нормальные отношения с детьми, поэтому остаться к концу жизни на пепелище – вовсе не обязательное условие для тех, кто идет по пути силы. В том, что я кучу народу перебил, не вижу ничего такого. Наставление Такина о том, что убийство – крайняя мера, я прекрасно помнил и разделял. Но, откровенно говоря, перебили мы всякую шваль, которая занималась отнюдь не мирными делами. Прижгли язву на теле города, так что попытка Марии уколоть выглядела откровенно жалко. И вот это пугало. Слишком она разбитой выглядела. Днем еще ничего, а вечером, будто оковы треснули и то, что сломано внутри, вывалилось наружу. Я представил, что может случиться, если ныряльщица уровня Вологодской сойдет с ума, и как-то очень неуютно стало. С этим надо было что-то делать. Вот я и решал, то ли продумывать, как ее устранить, то ли еще что. В ту ночь я много всякого передумал. Вспомнил слова Марии о том, что родственные отношения могут сочетать одновременно и любовь, и ненависть. Тогда я этого не понял, а сейчас вижу, в чем смысл. Любви к грозе я не питал, но она все же была сестрой моей матери. Да, отбитой на голову теткой, но все же, так же мне было ее по-человечески жалко. Самую малость, потому что все то хорошее, что было в нашем общении, перечеркивалось ее стервозностью, циничностью, жестокостью, готовностью подставить и пойти против моего слова. Иначе говоря, она была опасна и неуправляема, а также способна навредить. При этом она отлично обучала Ваську, та очень хорошо отзывалась о наставнице. Пока меня не было, гроза также провела несколько тренировок с пушкой. И вот это иначе как реверансом в мою сторону назвать нельзя. Противоречиво, однако, это что, и есть родственные чувства, были и другие темы для размышлений. Гэцу, не так прост этот дух, он ведь первым делом по приходе в крепость пошел отваживать от меня других наставников, и у него это хорошо получилось, если смотреть по результату. Отсюда вопрос, а чего ждать от волка? Характер у него дурной, тоже непредсказуемый, и как бы так ни вышло, что он похуже грозы окажется, не стоит забывать, что ему больше 500 лет и что дух может крутить какую угодно интригу. В том числе есть шанс, что все мне рассказанное – наглое вранье. Черт, что же так сложно-то? Я вообще хоть кому-то могу верить? Рыжая, словно мои мысли слышала, поерзала, и я опомнился. Да, мне есть кому доверять. Вот ради них и стоит бороться. Следующая неделя пролетела так быстро, что я был готов поклясться. Мимо меня дни пронеслись со звуком вжу-уха. Был согласован первичный проект по переработке дерева. Делать решили сразу нормально, и придется возвести новый цех, а также парочку складов, и это только не первое время. Также достроили первый форпост, куда я доставлял туши. Я прихватил Тамару с Калией, и мы за эту неделю знатную охоту устроили. Под сотню тварей всех мастей добыли. Калина в срочном порядке надергал еще своих знакомых и как-то справлялся. Гроза к ним тоже заглянула. Поделилась опытом, о чем я не просил. Калина, когда узнал, кто именно к заходил, чуть ли молиться на женщину не стал. А может, и стал. У себя дома. Дочка его тоже выздоровела. Приходила на работу к отцу и помога. Девочке 14 лет, и она вполне могла выполнять некоторые работы. Часть девушек-рабынь отправили по домам. Добираться они будут неизвестно сколько дней, не все жили где-то поблизости. Но как факт, из 200 ушло почти 70, снизив общую нагрузку и траты. 27 девушек изъявили желание тренироваться под началом Тамары, и, если честно, я так до конца и не понял, что нашло на Сидкартку. Нет, гоняла она их знатно. И эти девушки выполняли то, что она говорит, с соплями, потом, через боль, превозмогая, но старались. Удивительное рядом, как говорится. Еще 25 девушек Авдотья отобрала для работы в городе, в качестве прислуги. Столько же сами разошлись по пригороду и смогли куда-то устроиться. Как мне доложили, в основном официантками во всякие заведения. Городок пусть и маленький, но места для отдыха здесь имелись. А вот остальные девушки пребывали в основном в невменяемом состоянии и сами о себе позаботиться не могли. Слишком жестко их поломали. Пройдет это или нет, никто сказать не мог. Гроза на это коротко обмолвилась, что психиатрия – удел общества, которое прошло этап выживания. Оставалось только Розу звать, но сомневаюсь, что Такин отпустит дочку. Это сразу ее инкогнито раскроет. Если то еще не раскрыто, конечно. В общем, с девушками проблема так до конца и не решилась, как и с рабами. Половину из них отправил на финал сельского сезона. Трудиться за еду. Еще половина была привлечена на всякие работы, которые возникали то в одном месте, то в другом, а последние занимались уборкой пригорода. Я как-то шел по улице, увидел пьянчугу, который решил прямо на людях поссать. Кинул в него молнии и громко заявил: «Если кто мусорить будет, прибью». На этом воспитательные работы закончились. Как-то не до того было. Зато для Васьки здание нашли, где она обустраиваться начала. За чертой города, но рядом со стеной. Можно сказать, рядом с воротами. Она тоже попросила приобрести ей всякое разное, но это пока пришлось отложить. С Василисой договорились, что всех тех, кто работает на нас, и их родственников она лечить будет бесплатно, а остальных за денежку. Васька настояла, что плату будет брать небольшую, но к ней тут же гигантская очередь выстроилась, и ее хватило на 3 дня, после чего плата была поднята. Не сказать, что высоко, любой рабочий человек мог себе позволить, но все же пыл населения это поумерило, стало чуть полегче. На всякий случай возле больницы всегда 5 шиноби дежурила. Получился неплохой приток денег. Посмотрим, насколько это выгодно в дальнейшем будет. Пример Васьки меня в очередной раз убедил, что люди важны ничуть не меньше, чем деньги. Точнее, они куда важнее. Не будет людей, деньги станут не нужны. На 8-й день после того нашего разговора, я пришел к Марии. До этого мы не то чтобы игнорировали друг друга, но гроза вела себя подобно неживому механизму. Занималась стеной, общалась, ела, а вечером пила в одиночестве. Дошло до того, что даже Тамара о ней забеспокоилась и попросила меня решить вопрос. То ли в силу этого, то ли из-за понимания, насколько важны люди, то ли из-за банальной жалости, а то и вовсе из-за тех самых противоречивых родственных чувств я пошел к ней. Находилась она в саду. Здесь был небольшой пруд, рыбки плавали, и в целом было приятно. То, что прохладно вечером, женщину совсем не смущало. «Не помешаю?» – спросил я, придя со своим стулом. «Помешаешь?» – ответила гроза. Я проигнорировал ее и присел рядом. «А у ныряльщицы твоего уровня может случиться алкоголизм?» «Очень на это надеюсь», – ответила она без тени улыбки. «Тогда у меня есть отличная бутылочка вина, которую ты еще не пробовала. То есть ты все же хочешь, чтобы я спилась?» «Нет, я предлагаю сделать это вместе». «Не очень смешно», — улыбнулась Мария едва заметно. Я открыл бутылку, забрал угрозы ее бокал, достал свой, разлил нам 2, устроился поудобнее. Извиниться хотел, не стал я тянуть, за то, что разрушил мою жизнь. «Нет, в этом моей вины нет. Если говорить откровенно, тетушка, то за итоги своей жизни ответственна только ты». «Отличное начало разговора», — цокнула она. «Извиняешься, обвиняя. Я хочу, чтобы ты меня как следует поняла. Не я начал войну между вологодскими и северянами. И не Гац, кстати. Если уж на то пошло, то мы с ним оба жертвы того, что взрослые, предыдущие поколения, оказались слишком агрессивными и тупыми, породив цепочку насилия, которая привела к тому, к чему привела. Также я не виновен в том, что твоя сестра боялась тебя. Будь ты чуть помягче к ней, глядишь, я бы рос, зная, что она моя мать. Еще я не виноват в том, что Люций, мудак. Понятия не имею, как так вышло, что они с Алисией заделали меня. Иначе как магическим шармом я не могу объяснить, чего она к нему так активно лезла. Зато могу предположить, что воина его уровня очень сложно напоить. Так что он либо выпил с 10 бочек крепкого пойла, либо был не так уж против. Отсюда возникает вопрос, что у вас за отношения такие. Но о причинах вашего расставания на тот момент я спрашивать не буду. Пусть это останется на вашей совести. Я взял паузу, сделал пару глотков вина, которое и правда неплохим оказалось, и продолжил. Молчание грозы было неопределенным знаком, но куда деваться, раз начал, нужно до конца доводить. Также я не виноват в том, что ты снова ошиблась. Первый раз, когда точечно не прикончила Классию, в идеале, это нужно было сделать тихо, но ты захотела устроить шоу, а также примерно наказать ее, тем самым породив множество проблем для всех нас и начав новый виток ненависти, уже со стороны Гатса. Вторая же ошибка, вместо того чтобы закончить эту историю, когда я сказал, ты поперлась к нему, не, серьезно, чем ты думала, вывести парня на чистую воду хотела, так смешно же, еще и в тот момент, когда я отправился искать друзей. Удар в спину, не иначе, когда мне был нужен крепкий тыл. «Это все?» – спросила она с какой-то затаенной угрозой. «Нет, это только прелюдия к тому, что я хочу сказать. В этой истории я много в чем не считаю себя виноватым. Но вот то, что причинил тебе такую боль, это да, мне совестно. Я не хотел лишать тебя смысла жизни. Не хотел, чтобы ты день за днем превращалась в овощ, который глушит свою боль в вине. Поэтому предлагаю тебе новый договор.